Национальный культурный центр «Казань». Национальный культурный центр «Казань» представляет собой грандиозный и современный комплекс, который занимает важное место в сохранении, развитии и популяризации культурного наследия Республики Татарстан и народов России. Здание центра впечатляет своим архитектурным решением. Оно объединяет в себе современные дизайнерские находки и элементы национального татарского орнамента и декора. Это сочетание символизирует синтез традиций и инноваций, отражая активное развитие татарской культуры в современном мире. Внутреннее пространство центра продумано до мелочей. Здесь есть просторные выставочные залы с современным мультимедийным оборудованием, концертные площадки, театральные сцены, а также конференц-залы и мастерские для творческих встреч и образовательных программ. Миссия центра заключается в поддержке и развитии народного творчества, традиционных ремесел и культурных обычаев, а также в сохранении и популяризации татарского языка и культурного многообразия региона. Центр активно сотрудничает с этническими сообществами Татарстана, организуя масштабные фестивали, фольклорные вечера, выставки и образовательные мероприятия. Благодаря этому Казань стала местом, где встречается культура разных народов и укрепляется межнациональное согласие. В экспозиционных залах центра регулярно проходят выставки, посвященные народным костюмам, традиционным музыкальным инструментам, декоративно-прикладному искусству и промыслам. Особое внимание уделяется сохранению и развитию татарского языка и литературы. Здесь проводятся курсы, литературные вечера, встречи с писателями, поэтами, учеными и мастерами слова. Эти мероприятия помогают поддерживать интерес к родному языку и культуре среди молодежи и всех желающих. Центр является организатором и площадкой для проведения крупных культурных событий республиканского и международного уровня. Среди них — Дни татарской культуры, международные фестивали национальных культур и этнических традиций, которые собирают участников и гостей из разных регионов России и зарубежья. Такие мероприятия способствуют развитию толерантности, взаимопонимания и дружбы между народами, проживающими в Татарстане и за его пределами. Помимо выставок и фестивалей, в Национальном культурном центре «Казань» работает библиотека с обширным фондом книг по истории, искусству, этнографии и литературе. Библиотека открыта для всех желающих и предоставляет доступ к редким изданиям и научным публикациям. Также в центре есть современная медиатека, где собраны аудио- и видеоматериалы, документальные фильмы и записи фольклорных исполнений, что делает культурное наследие более доступным и привлекательным для широкой аудитории. Посещение Национального культурного центра «Казань» — это шанс окунуться в богатство и разнообразие культурного наследия Татарстана, увидеть живые традиции, познакомиться с ремеслами и искусством, услышать музыку и песни народов республики. Центр не только сохраняет прошлое, но и активно формирует культурное пространство будущего, объединяя поколения и народы в стремлении к взаимопониманию и творческому развитию.